Матерь Агни-йоги. Кто-то забыл нас, а кто-то и помнит, и отмечает день памятный по разумению своему и осознанию близости нашей. Тем памятные дни и значительны, что усиливают и углубляют незримую связь. Многие ли из тех, с кем пришлось нам в жизни встречаться, помнят и чтут и не прерывают светлых нитей общения. Связи, поддерживаемые на земле с теми, кто землю оставил, важны для последующих встреч в мире надземном. Кто хочет идти к отцам, с ними прибудет, а кто хочет идти к нам, будет с нами и с тем, кто посылал нас на землю.